Генеральская уха. Коноводом у Дундича давно уже служил Яков Паршин. Слыл он в полку человеком рассудительным, бережливым и мастеровитым. В передышках между боями брал в руки шило, дратву и открывал сапожную мастерскую. При случае умел не хуже повара приготовить солдатский обед. А кроме всего прочего, берег гардероб Дундича, в котором было немало разных белогвардейских мундиров, погон, штабс и обер-офицеров, орденов и медалей разных держав, русских, немецких, французских. После каждого боя гардероб пополнялся и обновлялся заботливым Паршином. Надо сказать, что и в бою он не отставал от своего командира. Однажды Яков проявил такую находчивость, о которой долго вспоминали буденовцы. Было это в начале лета 19-го года. Дивизии Врангеля и Улагая шли на Царицын. Красная армия отступала. По заданию командования буденовцы сдерживали белых. Ни днем, ни ночью не знали красные передышки. В бригадах кончались патроны. Иссяк харч. В походных лазаретах скопилось много раненых и больных. А тут еще в каждой станице, в каждом хуторе подстерегали засады, пусть мелкие, но неприятные. Чтобы меньше терять бойцов, Буденный приказал днем уходить в балки, а ночью внезапно нападать на гарнизоны белых и отходить к Царицыну. Как-то утром приходит Дундич в полк от комдива Гордовикова и говорит, что в дивизии совсем кончается провиант, и нужно разведать в ближайших станицах и хуторах наличие у богатых казаков хлеба и фуража. Для операции отобрал Дундич с десяток бойцов. Скрытно подошел отряд к степной речке Аксай, притоку Дона. Только сунулись к стене камыша, увидели скачущих к реке белых. Резво и беззаботно подъехали те к берегу, спешились, а двое, как на учениях, швырнули гранаты. Да так далеко, что возле камышовой чащи раздались глухие взрывы и поднялись над рекой высокие фонтаны воды. Дундич решил, что белые обнаружили отряд, и уже поднял было наган, чтобы ответить врагу. Но в это время сильная рука Паршина отвела его в сторону. «Не торопись, командир! Видишь, кадеты решили ухой нас угостить!» Не понял Дундич, смеется над ним боец или серьезно говорит, но стрелять не стал. Посмотрел на воду, а там плывет вверх брюхом оглушенная рыба. Казаки разделись, залезли в воду, фыркают, балагурят насчет генеральской ухи и собирают в мешки рыбу, которая покрупнее да пожирнее, а мелочь плывет вниз по течению к мосту. «Ах, поганцы!» — ругнулся Паршин. «Какой частик бракуют!» «Не горюй, Яша!» — успокоил его командир. «Сейчас заставим всю выбрать!» Приказал он своим бойцам незаметно продвигаться к мосту и оттуда неожиданно ударить по рыбакам, а Паршин снова его попросил. «Не торопись, командир, у них там и на эскадрон не хватит, пусть еще порыбалят». «Вдруг уедут?» — засомневался Дундич. «Не уедут», — уверил Паршин. «Вон только подвода за уловом идет, да приемщик едет». Высыпали казаки рыбу в повозку, радуются удаче, просят у подъехавшего Исаула по чарке самогона. А Исаул перебрал рыбу и начал бронить казаков за нищенский улов и за то, что не поймали они ни одной благородной рыбы. Приказал сделать еще заход и непременно изловить царскую рыбу, стерлядку. Услышал приказ Паршин, подмигнул своему командиру. А когда увидел, что из станицы выехали еще две подводы, одна походная кухня, а вторая бричка, доверху чем-то груженная, аж руки от удовольствия потер. Между тем казаки бросили еще две гранаты, снова полезли в воду. Теперь уже молча собирали они свою добычу. Отбирали самых крупных, а стерлядки, как назло, ни одной не попадалось. Тут уж бойцы радостно заулыбались, поняли, придется белым еще заход делать. А что же за генеральская уха без красной рыбы? Так и оказалось. Не захотел Исаул варить уху без стерлядки. Велел еще раз попытать счастье, а подъехавшим казакам приказал расстелить брезент под ивами, расставить тарелки, бутылки, стаканы, нарезать хлеб, зелень. Повар с помощником должен был без промедления чистить и разделывать улов. В третий раз казаки полезли в речку. Теперь они уже роптали, не выбирая слов на свое начальство, из-за которого приходится до посинения купаться. Наконец попалась им пара добрых стерлядей. «Это же наша кичига!» — восхищенно шепнул Дундич. «Вкуснятина!» — цокнул он языком. «Жалко, что мало». Казаки меж тем вытащили рыбину на брезент, начали одеваться. А отряд Дундича тут, как тут, руки вверх. Казаки опешили, а Исаул за кобуру. Не успел он выдернуть наган, как Дундич уже сидел на нем верхом. Связали Исаула, заткнули ему рот кляпом, бросили в повозку с хлебом и вином. Ловцам велели, не мешкая, двигаться на мост. Переехали на ту сторону Аксая. Спустились в лощину, где буденовцы оставили коней, а Паршин сказал повару: «Ты даром время-то не теряй, заваривай юшку-то». По дороге красные узнали, что казаки готовили обед генералу Улагаю. Через некоторое время отряд Дундича возвратился в свою часть, а спустя полчаса полк с аппетитом ел наваристую уху и благодарил Дундича. Но командир сказал, что на этот раз спасибо надо говорить Паршину, который посоветовал ему не стрелять, и генералу Улагаю, который захотел ухи отведать.